«Где ключи от машины?» — спросил я. Арон сунул руку в карман, перебросил мне ключи, запачканные кровью. «Припарковано в самом начале подъездной дороги», — буркнул он. «Я забираю вашу машину и пистолет твоего босса, так что не пытайся преследовать меня. Оружием я владею прилично. Если увижу тебя еще раз, то непременно доделаю свою работу». Я прикурил две сигареты, одну Арону, другую себе, и отправился вниз по холму к дому. «Гюнтер!» — окликнул он и обернулся. Теперь он сидел, но был очень бледен. «Пусть сейчас это и бестолку, но все-таки скажу. Я верю тебе». «Спасибо». Я приостановился на минутку. И из ноги у него по-прежнему текла кровь. Кровотечение казалось сильнее, чем я предполагал. Если он останется тут, то умрет или от потери крови, или от холода. «Идти можешь? Вряд ли». Подняв Арона на ноги, я помог ему доковылять до дома. Там я разыскал простыни и, разорвав на полосы, наложил импровизированный жгут. «Мне жаль, что так получилось с твоими друзьями», — сказал я. «Я не хотел, но у меня не было выбора. Сам понимаешь, или они, или я». Цви был хороший парень, но Шлома немного псих. Тех двух женщин сдушил Шлома. Он рвался убить всех нацистов на земле до последнего. Не могу его винить. Я закончил перевязку. Слишком много нацистов еще разгуливают на свободе. Только я не из них, понимаешь? Груин и Хенкель убили мою жену. Кто такой Хенкель? Еще один врач-нацист. Но объяснять слишком долго. Я должен нагнать их. Понимаешь, Арон, я намерен сделать за вас вашу работу, если удастся. Может, я уже опоздал. Может, кончится тем, что они убьют меня, но попытаться я должен. Потому что так поступает мужчина, когда кто-то хладнокровно убивает его жену. Пусть даже между нами все было кончено, но все-таки она была моей женой, а это кое-что значит, ведь верно. Я отер лицо обрывком простыни и направился к выходу, задержавшись только, чтобы проверить телефон. Аппарат был мертв. «Телефон не работает», — сообщил я. «Вызову для тебя скорую, как только подвернется возможность». «Спасибо», — отозвался он. «И удачи тебе, Гюнтер. Надеюсь, ты их разыщешь». Я вышел на улицу и, пройдя по подъездной дороге, нашел машину — черный «Меркурий-седан». На заднем сиденье лежало теплое кожаное пальто. Надев его, я сел за руль. Бак почти полон, автомобиль развивает скорость свыше 100 км/ч. Могу успеть встретиться с друзьями до полуночи. По дороге я заехал в лабораторию в Гармиш-Партенкирхене. Папки и Джейкоб забрал с собой, но они меня не интересовали. Спустившись в подвал, я забрал пару посылок и документы, которые, как я надеялся, откроют мне доступ на военную авиабазу США. План так себе. Но я помнил слова Тиммермана, перевозчика звезд и полос, о беспечности американцев. На это я и рассчитывал. Ведь мне немедленно нужно было передать срочную посылку для майора Джейкобса. Вызвав по телефону скорую для Арона, я двинулся к Франкфурту. Про этот город мне было мало что известно, то, что он находился в 500 км отсюда и заполонен янки. Похоже, Франкфурт янки обожали даже больше, чем Гармиш. И жители Франкфурта тоже любили американцев. И кто бы стал винить их? Янки принесли с собой работу и деньги. И город, когда-то заштатный, обрел репутацию одного из самых богатых федеративной республики. Авиабаза Рейн-Майн, расположенная всего в нескольких километрах к югу от Франкфурта, была главным американским аэропортом в Европе. Именно с Рейн-Майна снабжался Берлин во время знаменитой операции «Витлз» — воздушного моста с июня 48 по сентябрь 49. Из-за стратегической важности Рейн-Майна все дороги во Франкфурт из него были после войны срочно отремонтированы. И сейчас это лучшие автобаны в Германии. До самого Штутгарта я ехал быстро, но там опустился туман. Настоящее море тумана. Беспрерывно сигналя я поносил его отборными ругательствами, пока не вспомнил, что и самолеты в туман не летают. Тогда я немного воспрянул духом. При таком тумане еще оставалась надежда успеть вовремя. Но что я буду делать, когда доберусь туда? У меня при себе имелся, конечно, кольт 45-го калибра, но мое желание отомстить после случившегося в Мёнхе заметно поубавилось. Да и вообще, хладнокровный расстрел четверых, а то и пятерых человек — это слишком даже для разгневанного мстителя. Еще прежде, чем добраться до авиабазы, я туда приехал чуть за полночь, я уже твердо знал, убить женщин я не смогу. Что касается их спутников, то я понадеялся, что они хотя бы будут сопротивляться. Затормозив у главных ворот аэропорта и выключив мотор, я взял документы, поправил галстук и шагал к охраннику. Я очень надеялся, что не забуду слова и вранье пройдет гладко. Недаром же я репетировал свою речь всю шестичасовую поездку. Охранник, голубоглазый блондин под 2 метра ростом, откормленный и разомлевший в тепле, он был в толстой габардиновой куртке, в берете, шарфе и вязаных шерстяных перчатках, вряд ли будет проявлять повышенную бдительность. Бедж на куртке сообщал, что ее фамилия Шварц, а поскольку он был больше похож на немца, чем я сам, я на минутку подумал, что он по ошибке попал не в ту армию. Но он разговаривал по-немецки не лучше, чем я по-английски. «У меня срочная посылка для майора Джонатана Джейкобса», — объявил я. «По расписанию он должен вылететь в Штаты сегодня в полночь на авиабазу Лэнгли в Виргинию. Майор прикомандирован Гармиш-Партенкирхену, и посылки прибыли уж после того, как он уехал в аэропорт». «Ты приехал?» — и самого Гармиша удивился охранник и пристально посмотрел на мое лицо. Я вспомнил сокрушительный удар, которым угостил меня Шлома. «В такой туман?» Я кивнул. «Ну да, в кювет угодил, вон синяк какой заработал. Еще повезло, могло быть и хуже, сам понимаешь. Поезд, конечно, та еще». «Конечно», — скромно подтвердил я, — «взгляни на документы и посылки. Грузы в самом деле очень срочные, медицинское оборудование. И я обещал майору, если посылки прибудут после его отъезда, так я уж постараюсь, чтобы они нагнали его». Я нервно усмехнулся. «Ты, может, проверишь, не улетел ли еще самолет?» «Вряд ли. Сегодня вечером ни один самолет еще не взлетел», — ответил Шварц. «Даже птички на земле отсиживаются из-за чертова тумана. Так что тебе повезло, у тебя полно времени. До утра точно, так что успеешь и наговориться, и выпить со своим майором». Но по спискам он все-таки проверил и сказал: «Взгляни-ка, на рейс в Лэнгли 4 сверхкомплектных». «Сверхкомплектных?» «Ну да, штатских, то есть пассажиров». «Доктор Браун с женой, доктор Хоффман тоже с женой», — проговорил я. «Верно?» «Все правильно», — подтвердил охранник. «Твой майор Джейкобс привез их сюда часов 5-6 назад». «Если они не улетели, то где же сейчас?» Шварц кнул в сторону летного поля. «Тебе из тумана не видно. Поезжай туда и держи с левой стороны. Увидишь пятиэтажное здание. На одной стороне надпись «Рейн-Май», а позади маленький отель, пристроенный к казармам. Вот там, скорее всего, найдешь майора. Столько суматохи с этим полуночным рейсом в Лэнгли, и все из тумана». «Да, сэр, уверен, что они уже устроились там на ночь. Уютненько, как жучочки в половичочке». «Жучочки в половичочке?» — повторил я фразу, зачарованной образностью английского языка. И тут у меня возникла мрачная идея. «Да, понятно. Пожалуй, не стану я его беспокоить, а он наверняка спит. Может, подскажу, где багажное отделение, оставлю посылки там. А рядом с казармами, мимо не пройдешь, сияют, как рождественская елка». «Спасибо», — поблагодарил я и направился к своей машине. «О, и кстати, я родом из Берлина. Спасибо за то, что вы сделали нашего города воздушный мост, а? Вообще-то я еще из-за этого не поленился прикатить сюда, и из-за Берлина». Шварц ухмыльнулся. «Всегда пожалуйста». Я снова забрался в машину и въехал на авиабазу. Надеюсь, что моя действительно искренняя благодарность развеет все его подозрения, если они у него возникли, конечно. Этому психологическому трюку я выучился, когда был офицером разведки в войну. Элементы абсолютной правды придают убедительность даже самому беспардонному вранью. То, что я сказал про воздушный мост, — это правда. Показалось здание аэропорта Рейн-Майн, белое строение в стиле Баухаус столь ненавистным нацистам. Огромные окна, голые стены и неперегороженное внутреннее пространство. Я оставил машину на стоянке, прихватив с заднего сиденья одну посылку.